Я увел Эвклида, оставив своего старика с тысячей демонских войск. Я взглянул на него и уже собирался сказать ему, чтобы он порешил их всех, но, кажись, в этом не было необходимости, так как на лице моего старика появилась широкая ухмылка. Он хрустнул пальцами и взялся за свой меч. Сейчас он выглядел как настоящий якудза, и он уже использовал кьёкасуигицу, чтобы скрыть себя настоящего. Я приземлился на землю, держась за шею Эвклида. Он пытался стряхнуть мою руку со своей шеи, крича при этом: «Отпусти меня! Я же сказал тебе, что сдаюсь!» «Нет», — лениво ответил я, крепче сжимая его шею, «ты лишь отозвал свои войска». «Что? Разве это не то же самое? Больно? Черт возьми!» Он закричал от боли. Его шея посинела от недостатка крови, приливавшей к голове, а дыхание становилось все грубее и грубее. Я знал о демонах одно: они хитры. Азазель мог быть умным и хитрым, но никто не мог одолеть в хитрости демона. Они готовы на все ради своих целей. Простым примером может служить Иссей. Он готов на все, чтобы создать гарем. Он не был целеустремленным и не имел ничего, будучи человеком, но переродившись в демона, он мог даже принять побои, чтобы спасти девушку, что было глупо, на мой взгляд. Ну, не мне говорить о таком. Я даже ввязался в эту неприятность, чтобы сделать фракцию Йокаев признанной и добиться мира на земле. Я бросил Эвклида на землю. Он упал на задницу и закашлялся, задыхаясь. «Ух, ты беспощаден!» Он потер свою покрасневшую шею. «Что ты хочешь знать? Просто спроси, и я отвечу. Привлекательное предложение, очень привлекательное». «Ха!» — усмехнулся Эвклид. «Все вы такие, никогда не доверяете нашей расе. Я знаю, что все вы боитесь нас, нашей силы». Что он только что сказал? Я даже не говорил, что не доверяю демонам, но он вывернул все так, будто я никогда не доверял ни одному демону. Если бы проводился конкурс стендаперов, я думаю, этот парень победил бы, учитывая, насколько он был смешон и как легко он мог переиначить свои слова. Мало того, казалось, что он даже злится, когда говорит. Ему стоит вручить Оскар за его выступление. Не говорите больше ничего. Просто ответьте на мой вопрос. Я создал вокруг нас барьер, пропитанный страхом, чтобы не дать ему убежать. Он в панике оглядывался по сторонам. Мой барьер отличался от других, и страх мог быть разрушен только страхом, поэтому он не смог бы убежать, даже если бы захотел. «Че, что это за барьер?» — спросил он, заикаясь. «Это, я указал на свой барьер, это клетка, чтобы ты не сбежал», я ухмыльнулся, когда из моего тела вырвалась вспышка испепеляющего гимна. Я также указал на его лицо, сказав при этом: «Время допроса». Нур-Арихен был в экстазе, метаясь в небе из стороны в сторону. Он был окружен армией демонов, которых, по его оценке, было более 2000. До этого он и его сын, Нур-Арику, перебили несколько групп демонов, поэтому их численность была значительно сокращена. Но все равно это была армия из 2000 демонов. Обычному человеку пришлось бы тяжко даже против троих. Но Нур-Арихен не был необычным человеком, необычным йокаем. Он был первым лидером клана Нура, который славился своей силой, которого многие боялись, а также уникальным йокаем, благодаря которому его имя узнали лидеры множества фракций. Он также был уверен, что демоны не станут выполнять приказ своего начальника. Должно быть, здесь замешан другой демон, который командует ими, помимо лидера. «Итак, чего вы добиваетесь?» — спросил он демонов, схватившись за меч. Он использовал кьёкасуигицу, технику, особую для йокаев Нур-Арихена, когда он смещал сознание противника, заставляя их думать, что он находится в одном месте, в то время как на самом деле его там не было. На самом деле Нур-Арихен стоял позади самого сильного демона в армии. Энергия демона была примерно высокого класса, и его окружали три демона, которые также выглядели сильными. Демон перед ним пробормотал что-то своему дружку. «Тяните время, не позволяйте ему сделать ни одного движения до возвращения господина Люцифуга». «Хорошо», подчиненный кивнул и полетел в сторону фальшивки Нур-Арихена. Нур-Арихен с ухмылкой наблюдал за происходящим, скрестив руки. Подобное часто случалось в его лучшие годы. Воевать и дурачить врага было его повседневной рутиной в молодости. Он смотрел на ностальгическую сцену, посмеиваясь. Демон, который ушел ранее, остановился на расстоянии напротив его фальшивки и заговорил: «Мы не будем сопротивляться, мы сдаемся». «Вот как? Значит, мы можем просто расслабиться и отдохнуть, «Так, тогда почему вы все еще здесь? Нам нужно дождаться нашего лидера», — ответил демон. Нурарихен развеселился. Мало того, что демон осмелился солгать ему, так еще и его ложь оказалась правдой. Он знал, что они планировали дождаться своего лидера, но он не сказал ему всего. «Вот как?» — спросил Нурарихен, пристегивая меч к поясу Аби. «Тогда я тоже буду ждать», — он улыбнулся. Демон улыбнулся в ответ, думая, что план второго командира сработал великолепно. Однако произошло нечто неожиданное. Нурарихен медленно растаял в облаке черного дыма и вновь появился позади второго командира. «Буду ждать, сокращая вашу численность», — он взмахнул мечом и без труда обезглавил второго командира. Глава 213. Нурарихен против демонских войск 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Посреди хаотического поля боя мужчина со странными длинными волосами смеялся, кромсая окружавших его противников. Его тело было покрыто странным черным облаком дыма, а противники, казалось, вообще не могли к нему прикоснуться. Один раз в его тело попала магическая пуля. Его противник закричал, подумав, что с ним покончено. Однако спустя пару секунд его тело рассеялось и исчезло, сбив противника с толку. В следующее мгновение он появился позади того, кто выстрелил магической пулей и разрубил его пополам. Если описать его, то он был проворен, как угорь, и недосягаем, как отражение луны. Этого человека звали Нурарихен. Ха-ха-ха-ха-ха. Неужели демоны настолько ослабли, что бы сказали про вас ваши предки? Он сильно смеялся, пока рубил и кромсал. Если бы его сын, Рику, увидел это зрелище, он бы, конечно, схватился за голову и пробормотал, чертов старик. Но его сына там не было. Он был занят допросом предводителя этих демонов. Поэтому Нурарихен мог буйствовать сколько угодно. Остановите его. Если не остановим, то нам всем конец. Стреляйте магическими пулями. Не прекращайте огонь. Стреляйте куда попало. Не обращайте на нас внимания. Просто найдите его настоящее тело. Множество демонов кричали один за другим. Они снова игнорировали друг на друга, сосредоточившись лишь на том, чтобы ударить Нурарихена, чтобы хоть как-то снять напряжение. Шквал магических пуль был выпускался отовсюду, задевая даже демонов, создавая еще больший хаос. Они бешено носились вокруг, атакуя все, что можно, даже пустой воздух. У них не было возможности найти Нурарихена посреди хаоса. Демонам не подвластен страх, поэтому они боялись славы и силы Нурарихена. Тем временем тот, кого они искали, Нурарихен, смотрел на хаос сверху. Он сидел в воздухе, подперев голову рукой. Положив клинок на колени, он забавлялся зрелищем внизу. Как же легко ввергнуть их в хаос. Всего лишь небольшая встряска, и они убивают друг друга, чтобы найти меня, он усмехнулся, глядя, как демонов убивают шальные магические пули. Некоторые демоны даже использовали огонь, но до Нурарихена им было не добраться. Более сильные демоны использовали лучи демонической энергии, которые они пускали в случайные места и вызывали множество взрывов. Они сражались друг с другом и забыли о своей настоящей цели – найти Нурарихена. «Ку-ку-ку, давненько я так не развлекался, но этот сопляк начнет недооценивать меня, если я не уничтожу их до того, как он вернется». Он показал себя в небе, убрав свою технику. Он усмехнулся, махнул рукой и крикнул: «Эй, что вы делаете? Я здесь, наверху, идиоты». Демоны внизу внезапно остановились и взглянули вверх. Их численность сократилась более чем наполовину, в живых осталось лишь около 1-4 войска. Увидев в небе Нурарихена, спокойно машущего рукой с ухмылкой на лице, они внезапно впали в безумную ярость. Они смотрели на него и проклинали: «Нурарихен, ты сукин сын, спускайся, трус, пошел ты». Некоторые из них показывали средний палец, но Нурарихена это не волновало, и он достал свою курительную трубку. Он вставил трубку в рот и спокойно выпустил дым изо рта. «Я слыхал это уже миллион раз. Почему бы вам не придумать новые фразы, а?» Враги замолчали, пока один из демонов не указал на Нурарихена. «Ты, гребаный йокай со странной головой». В этот момент сражающиеся услышали щелкающий звук. Они повернули головы вверх и заметили, что трубка, которую держал Нурарихен, развалилась пополам. Из его виска выскочила вена, а из спины появилась страшная черная аура. Его волосы колыхались на ветру, создавая вокруг него пугающую атмосферу. Кто это сказал? Его голос стал холодным, как лед. Он смотрел вниз без улыбки. Оставшиеся войска были напуганы. Они невольно отступили, увидев Нурарихена. Медленно встав, Он схватил свой меч и отбросил трубку, переломившуюся пополам. Его клинок был покрыт той же аурой, что и его тело. «Похоже, вам, отродьям, нужно преподать урок». Он взмахнул мечом, черная летящая полоса полетела в сторону одной части армии, разрубив более десятка демонов пополам. Он даже ничего не приготовил для своего удара, использовал лишь чистую силу. «Идите сюда, черти, я покажу вам, какой я замечательный. Убейте его, убейте его сейчас же». Один из демонов сумел избавиться от страха перед Нурарихёна и закричал, но он опоздал, так как Нурарихён уже исчез с неба. В отличие от того, что они видели раньше, теперь он полностью исчез. Они даже не могли вспомнить, зачем они здесь и кто убил их союзников, которые теперь валялись на земле, как мусор. Коричневая земля стала красной от крови их союзников. Но то, что произошло в следующее мгновение, ответило на их вопрос. Посреди оставшихся войск внезапно появилось одно присутствие. Это присутствие было пугающим, и они не могли пошевелиться. Это был Нурарихён. В руке он держал большую красную чашку саке, наполненную до краев, а левой рукой держал меч, упиравшийся лезвием в плечо. Он сделал вдох, и этот вдох был слышен на всем поле боя. Демоны вокруг него зашипели, но затем сорвались с места и бросились к нему. «Ха-ха, умри, я заберу твою голову». Много всего они кричали, но следующие слова Нурарихёна остановили их в прямом смысле. «Секретная техника. Мейка Шисуи, Сакура». Затем он дунул в свою чашку, и поток синего пламени распространился от пульсации саке в его чашке, поглощая всех врагов вокруг него. Некоторые демоны, обладавшие хорошей интуицией, пытались убежать, но было уже поздно. Синее пламя преследовало их и сжигало дотла. Пламя распространялось по воле Нурарихёна, сжигая врагов в пепел менее чем за 10 секунд. Когда пульсация утихла, пламя тоже исчезло, оставив после себя лишь пепел. «Вот почему я круче всех, отродья», — пробормотал Нурарихён посреди пепельного дождя. Глава 214. Допрос. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После того, как я запер Эвклида в барьере, я понял одну вещь. Он оказался хитрее, чем я думал. Он выбалтывал любую информацию, которую я спрашивал, даже не пытаясь уклониться. Однако он рассказывал мне только часть информации, а не всю. Например, когда я спросил его об отношениях с Резевимом, он ответил, что тот был лишь его подчиненным, не более того. Хотя на самом деле он являлся его правой рукой и тем, кто стоял за планированием фракции старых владык Мара. Но прыгнуть выше голову он не мог. Итак, мы хотели поддержать армию, атаковавшую руины объекта, где проводились исследования о сверхдемоне. Больше нам делать нечего. Их преследовали ту же цель, что и Танатос, найти оставшиеся данные об исследованиях сверхдемона. Если бы я не знал наверняка, что эти данные на самом деле были спрятаны в заколке для волос Широни, то меня бы это не волновало. Однако исследование напрямую касалось Куроки и Широни, тех, кого я считал своей семьей. Это означало, что рано или поздно группа Эвклида нацелилась бы на Никомат, даже если бы они знали, что Курока была моей любовницей. Довольно. Этого хватит. Я убрал испепеляющий гимн, окружавший мое тело, и опустил меч. Конечно, я больше ничего не скажу, ответил он с облегченной улыбкой. Должно быть, он думал, что я отпущу его, потому что покончил с ним. Да, тебе не нужно ничего говорить. Моя рука слегка двинулась и обезглавила его сзади. Все это время он разговаривал с моим клоном. Я ни за что не стал бы стоять перед ним, как идиот, и допрашивать его. В этом мире всегда нужно быть осторожным. Даже во время нашего прошлого разговора, Эвклид пытался незаметно прорваться через мой барьер, используя реплику священного артефакта и демоническую энергию. Он недооценил меня, подумав, что я не пойму его трюк. Мое синдзюцу считалось одним из лучших, и я мог почувствовать даже целый город, если бы сконцентрировался. Обнаружить простое движение энергии от того, кто сидел прямо передо мной, пустяковое дело. Он посмотрел на меня налитыми кровью глазами, когда его голова взлетела в небо. «Тебе не нужно ничего говорить, ведь мертвым не положено разговаривать». Я посмотрел на него холодным взглядом. Если бы я совершенно наивно доверился бы ему, он, без сомнения, вернулся бы с новым планом. Это было бы неприятно, так как все проблемы, угрожающие нам, в основном уже были улажены. Последнее, что мне нужно было сделать, это убить всех членов из фракции старых владык Мара, которые пытались найти исследование сверхдемона, и поговорить с Великим Красным, чтобы дать офис немного места в пространстве между измерениями. Еще немного, еще чуть-чуть, и я добьюсь мира. Сражаться и становиться сильнее – это прекрасно, но после всего этого хочется нормальной повседневной жизнью. Мне тоже хочется ходить на свидания и все такое, не отягощая себя мыслью о том, что мои враги нападут на меня в самый неподходящий момент. После того, как голова Евклида упала на землю, я принял меры предосторожности и сжег ее вместе с его телом. Как уже говорил, осторожность никогда не помешает. Его труп прекрасно сгорел, оставив на земле лишь пепел. Я получил нужную мне информацию, и пора было заканчивать со всем этим. К счастью, я принял правильное решение, отправившись в подземный мир. Будь здесь Сазикс, я бы тут, скорее всего, не понадобился бы. Но Сазикс сейчас имел дело с врагом на земле, поэтому я должен был, по крайней мере, заменить его тут. Однако именно потому, что он на земле, я смог прийти сюда. Наличие сильного союзника обнадеживало. Я убрал барьер вокруг себя и прыгнул в сторону. Энергии вдали уже исчезли, осталась только одна, принадлежавшая моему старику. Он реально начисто уничтожил их, да еще и за такой короткий промежуток времени. Как он это сделал? Он даже не мог использовать гзюцу, поскольку не был слишком талантлив, он сам так говорил. Когда я прибыл на предыдущее поле боя, все, что я увидел, это землю, покрытую пеплом. В одно мгновение я понял, что он сделал. Он использовал Микёшису и Сакура, технику создания синего пламени с помощью страха. Само пламя было выжжено из души умершего, так называемой воли беса. Она была настолько сильна, что я бы не стал ее пренебрегать в случае масштабной битвы, даже если бы у меня имелся испепеляющий гимн. Тем временем мой старик парил в небе и смотрел на свою курительную трубку, которая каким-то образом разломилась пополам. Выражение его лица было печальным, словно он потерял что-то важное. Дело в этой трубке. Похоже, он не заметил моего присутствия, вздохнул и пробормотал. «Ха, что мне делать?» Его голос был ниже, чем обычно, совсем не в его духе. Я подошел к нему, намереваясь подбодрить, но его следующие слова заставили меня передумать. «Как мне теперь покурить?» «Грибанные демоны, они понятия не имеют, с каким трудом я стырил эту трубку у Сёгуна». Услышав это, я впал в ярость и пнул его в бок. «Не бери чужие вещи, старик». Он удивился и отшатнулся от моего удара. Наконец, заметил мое присутствие и остановился в воздухе, прежде чем разозлиться. «Что ты творишь, сопляк? Это я должен тебя спрашивать. Зачем ты украл трубку Сёгуна?» «Ха! Потому что она мне понравилась, очевидно же, ТЦ. Ты неисправим. Ха! У тебя хватило наглости сказать это. В любом случае, что ты разузнал? Насчет этого, на самом деле их цель – Широни. Точнее, заколка Широни, в которой содержатся данные об исследовании сверхдемона». «А?» – мой старик поднял брови и усмехнулся. «То есть, как бы мы ни бесчинствовали в подземном мире, у нас имеется на то причина». «Да», – я усмехнулся в ответ, – «давай сотрем их с лица земли». Глава 215. Два злых дракона. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы помчались к другому полю боя, которое все еще продолжалось вдалеке, куда ушли Серафолы от жука. Не теряя времени, мы бежали на полной скорости. Бежали через равнины, горы и леса, пока, наконец, поле битвы не раскинулось перед нашими глазами. Одним словом, это был хаос. Серафолы от жука, похоже, попали в неприятную ситуацию. Я чувствовал в небе энергию, принадлежащую драконам, вероятно, Апофису и еще одному драконьему королю. Энергии столкнулись с Серафолой от жукой и оттолкнули друг друга. От жука должен был легко одолеть дракона, но почему-то битва все еще продолжалась. Боялся ли он ранить своего союзника? Кроме того, я не мог отличить союзников от врагов. Все тут были демонами и носили они похожую одежду. «Старик, ты можешь определить, кто враг? А как это сделать? Они же одинаковые. Это проблема. В отличие от наших врагов, которых я мог отличить по одежде и энергии, на этот раз враги были похожи на союзников. Не только одеждой, но и энергией. Они демоны из того же гребаного подземного мира, которую носит ту же гребаную одежду. Я не знал, как нашим союзникам удавалось различать врагов. Может, у них была специальная отметка или что-то подобное. Мне нужно узнать об этом, прежде чем помогать им. А может, мне не стоит им помогать, а просто подсобить Серафолу и Аджуке. Это целесообразнее. Они наверняка знали, кто их подчиненные, так что я мог просто сражаться с драконами, а не бесчинствовать на поле боя. В таком случае давай поднимемся и встретимся с Серафолу. Ты уверен, что сможешь сразиться с драконом, старик? Мой старик слегка прищурился при упоминании дракона. Хотя он мог в одиночку уничтожить целую армию, я знал, что он не уверен в силе своей атаки. Армия, которую он уничтожил ранее, состояла лишь из слабых демонов, ничего особенного. У них была слабая защита, в отличие от дракона, чья чешуя была способна отражать клинки и слабую магию. Не говоря уже о том, что они могли создать барьер, сильнее, чем демонический. Другими словами, они читеры. Ошибка, которая не должна была существовать с самого начала. Хотя, некоторые читеры, например, из первой десятки в рейтинге, такие как я, должны быть в состоянии легко справиться с драконьими королями. За кого ты меня принимаешь, а? Одолжи мне свой клинок. Я без труда завалю одного из этих драконов. У тебя ведь есть еще один меч, я слышал от Суры. Какой ты хочешь? Нэнакиримару, спросил я своего старика, поднимая Нэнакиримару, который держал в руке. Да, этот подойдет, ответил он, протягивая мне руку. Одолжи его мне на время. Мой меч слишком слаб, чтобы прорубить дракона. ТЦ. Хорошо, бери, я передал Нэнакиримару своему старику. Поскольку Нэнакиримару в прошлом принадлежал ему, он не отказался от него и принял с восторгом. Давненько я не пользовался тобой, он поднял Нэнакиримару, когда его меч исчез. Затем он стукнул Нэнакиримару по плечу и посмотрел на небо, где Серафолл и Аджука сражались с драконами, давай их уничтожим. Мы прыгнули в небо, и я на лету призвал грома. Этот меч был единственным, который мог дать мне полную силу в данный момент, так как он мог быть пропитан испепеляющим гимном. Лезвие вспыхнуло, испуская красное сияние, когда я напитал его энергией синдзюцу. Затем из моей руки вырвалось фиолетовое пламя и окутало клинок. Мой старик с изумлением наблюдал за этой сценой. Он издал свист и усмехнулся. Круто. Этот меч легко убьет дракона. Более того, мне до сих пор не доводилось видеть этих драконов, что сейчас сражаются с сатанами в небе. Но, должно быть, они сильные, раз уж могут долго сражаться с Аджукой. Небо было облачным, поэтому драконов не было видно. Они сражались над облаками, что было безумием. Разве это имеет значение? Возьмем на себя по одному. Ха, точно, я усмехнулся и использовал тауки, чтобы усилить свое физическое тело. Я создал более прочную опору под ногами и прыгнул со всей силы. Я пойду первым, старик. Поскольку все это время мы использовали страх, демоны, сражавшиеся вдалеке, не заметили нас, как и те, кто в данный момент сражался над облаками. Я проник сквозь облако и прибыл на поле боя, расположенное выше. Когда я взглянул на обстановку битвы, она, честно говоря, была более хаотичной, чем внизу. Ледяные копья и шквал магии устремились к восточному черному дракону длиной более 100 метров. Этим драконом был Апофис, единственный разумный дракон с гордостью и уважением среди злых драконов. С ним сражалась, как ни удивительно, Серафолл, хотя было видно, что ей было трудно с ним бороться. С другой стороны, Аджука сражался с западным драконом 15 метров ростом с черной чешуей. Его глаза были серебряными и, казалось, светились в небе. У него были рога, крылья и толстые конечности, черта, которая часто встречается у дракона, ходящего по земле. Дракон источал зловещую ауру, напомнив мне Крамакруаха и Цучигума. Я узнал в драконе Гринделя, дракона с самой жесткой чешуей. Теперь я мог понять, почему два сатаны еще не закончили свою битву. Секунду спустя мой старик наконец-то пробился сквозь облако и остановился рядом со мной. Он огляделся вокруг, а затем широко ухмыльнулся. «Хо, это интересно!» — воскликнул он. «Да, в самом деле, я посмотрел на Серафолу, сражающуюся с Афописом вдалеке, можешь позаботиться о Восточном, я займусь этим». «Ха, без проблем!» — усмехнулся мой старик. «Давайте устроим гонку, чтобы было интереснее. Тот, кто победит дракона последним, оплатит обед победителя». Он бросился к восточному дракону, Апофису, вдаль, оставив меня позади. Я не поверил словам своего старика и прыгнул в сторону Гринделя, крича: «К черту, ты никогда ни за что не платил». Глава 216. Область страха. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Фактически это была последняя битва на пути к миру, к которому я так стремлюсь. Поэтому мне больше не нужно было сдерживаться. Я присмотрел возможность атаковать Гринделя, который в данный момент дышал огнем на Аджуку. В ответ он поднял большой барьер. Огонь был блокирован барьером, а Аджука в ответ выпустил магическую пулю. Хотя это было базовое заклинание, сила и размер его магической пули были намного больше, чем у обычного демона, учитывая его огромную демоническую энергию. Грендель получил удар прямо по лицу. Ха, даже не чешется. Он насмешливо скривил свои большие губы, казалось, смеясь над Аджукой. Правда? Тогда как насчет такого? Три больших магических круга появились перед Аджукой. Я чувствовал огромную демоническую энергию от внезапно появившихся кругов. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, тебе не пробить мое могучее тело, это бесполезно. Грендель громко заревел, он поднял голову, и вокруг его рта затрещало пламя. Он снова готовился к огненному дыханию, возможно, даже сильнее, чем раньше. Из-за пропорций его тела, он, как говорят, был единственным драконом, который стоял на двух ногах. Возможно, это мой шанс. Мой старик уже проявил себя и помог Серафолу в борьбе с Апофисом. Аджука, похоже, тоже заметил это, поэтому он оглядывался повсюду, возможно, пытаясь найти меня. Вот почему он готовил такую большую магию, зная, что не сможет защититься, пока он атакует. Я ухмыльнулся, подумав, что нет ничего плохого в неожиданной атаке, и приготовил свою самую сильную атаку. Мой испепеляющий гимн вспыхнул, поглотив грома целиком, и я добавил эффект кармы Телоса, чтобы еще больше увеличить возможность убийства Гринделя одним ударом. Вот что я обнаружил, когда попытался исследовать крушитель баланса. Если я сделаю это до того, как войду в состояние крушителя баланса, атака будет сильнее, чем когда-либо. Однако, чтобы войти в состояние крушителя баланса, мне нельзя использовать свой страх. Мне нужен был весь мой страх, чтобы еще больше усилить его мощь, поэтому я отменил Микёшисуи, объявив о своем присутствии фиолетовым пламенем, танцующим вокруг моего тела вместо обычного черного облака дыма. Аджука наконец заметил меня и ухмыльнулся. Грендель тоже заметил мое присутствие, как и меч, который я держал в руке, Грам, меч истребителя драконов. «Еще одна муха?» – спросил он. Его голос был громким и хриплым. «Если ты думаешь, что он простая муха, то тебе конец. Потому что Вельзевул тоже муха, и я, сверхдемон», – ответила Джука, хвастаясь силой мухи. «Ты прав, но для меня это не имеет значения». Пламя в его рту усилилось. Казалось, он был готов выдохнуть его в любой момент. Но я тоже был готов. Испепеляющий гимн был готов, и я громко объявил. Крушитель баланса, область страха. Из моего тела вырвалось черное облако дыма и окутало все вокруг нас. Небо потемнело, и я был единственным маяком с фиолетовым пламенем, танцующим вокруг моего тела. Это был результат комбинации моей кармы Телоса и испепеляющего гимна, а также моего страха. Мой подвид крушителя баланса создал мир, область, так сказать. Вместо того, чтобы исчезнуть в мире тьмы, он заставил меня стать единственным присутствующим в этой области. Поэтому мне было немного жаль Аджуку, но даже он не смог бы ничего сделать в этом мире, так как у него не было присутствия. Его сила, его тело, все исчезло. Тогда я подошел к Гринделю, который выдохнул огонь, но это было бесполезно. Огонь в его рту исчез. Он даже не мог использовать магию в этом мире. Только страх был разрешен. Что это? Запаниковал Грендель, растерянно озираясь по сторонам. Даже Аджука не понимал, что произошло. Он смотрел на меня взглядом, в котором одновременно отражались растерянность, любопытство и настороженность. Я даже стер его формулу Конкора, так что в его настороженном взгляде не было ничего странного. Но я не стал объяснять ему свою силу. Я буду держать эту силу в секрете от других. Это бесполезно, ухмыльнулся я, спокойно подойдя к Гринделю. Я сфокусировал испепеляющий гимн на Гринделе, заставив лезвие засветиться фиолетовым светом. «Что ты делаешь?» – спросил он, принимая боевую стойку. Он действительно был уверен в своем теле. Он даже не боялся после того, как оказался в ловушке в этой области. Может быть, он думал, что его чешуя защитит его даже в этой ситуации. В таком случае, я могу понять, откуда взялась его уверенность. Даже я был уверен, что меня не найдут, если я реально спрячусь с помощью техники Микёшисуи. Поскольку он был уверен в своей чешуе, я должен был показать это прямо. Разве ты не слышал, что я сказал ранее? Это мой крушитель баланса. Крушитель баланса, это, пробормотал Аджука, с любопытством оглядывая область. Ты сказал, что это твой крушитель баланса, закричал Грендель. Ты, «Кто ты, Хаем?» Объявлять о себе в такой ситуации немного неловко, особенно потому, что мой старик находится за пределами области. Но что ж, я крепко сжал грамм, используя тауки для усиления своего тела. «Я Нурарику, второй владыка пандемониума», со всей силы я взмахнул граммом вправо, и из него вылетел фиолетовый полумесяц, устремившийся к Гринделю со скоростью, преодолевший звуковой барьер. «Приятно познакомиться, а теперь прими от меня дар». Полумесяц оставил за собой огненный след и достиг Гринделя менее чем за 2 секунды. Он приготовился к этому и вытянул руки, пытаясь блокировать удар. «Ха!» – закричал он, возможно, потому что хотел показать свою силу. Но он не знал, что в этой области действует карма Телоса. «Все тщетно!» – пробормотал я. Тело Гринделя, соприкоснувшееся с летящей полосой, было рассечено, и он закричал от боли. «Это невозможно!» Полумесяц прошел сквозь его тело и обезглавил его, убив мгновенно. Глаза Аджуки расширились, и он воскликнул: «Удивительно!» Глава 217. Убийство Апофиса. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Убедившись, что Гриндель умер, я деактивировал крушитель баланса и устало вздохнул. Аджука подошел ко мне с улыбкой. «Спасибо за помощь. Благодаря тебе я сохранил кучу сил. Обращайся», — ответил я ему и посмотрел на другую схватку вдалеке. Мой старик и Серафол все еще сражались с Апофисом. Казалось, им пришлось нелегко из-за огромной фигуры Апофиса. Но тело дракона уже было покрыто ранами, когда мой старик послал шквал летящих косых ударов в его тело. Аджука проследил за моим взглядом и слегка вздохнул. Как и ожидалось, Нурарихён также силен. Он легко ранил злого дракона своим простым клинком, словно разрезал обычное существо. Однако Аджука не знал, мой старик использовал Нэнокиримару, который был эффективен против любого сверхъестественного существа. Хотя дракон и считался мифическим существом, он все равно относился к категории сверхъестественных. Серафол поддержала моего старика, сковав движение Апофиса льдом. Она держала его, пока Апофис пытался освободиться, дыша огнем поверх льда. Когда я наблюдал за битвой с точки зрения зрителя, я понял, насколько абсурдна сила злого дракона. Мгновение спустя, видимо, устав от многочисленных ударов моего старика, тьма начала просачиваться из тела Апофиса. Затем тьма превратилась в черную воду, которая хлынула из его тела, растопив при этом лед. Серафал выглядела в панике. Она отчаянно превращала черную воду в лед, пытаясь не дать ей коснуться земли, где бьются две силы. «Плохо дело», — пробормотала Аджука. «Нам не стоит трогать эту воду, иначе...» Его слова прервались, и я с любопытством посмотрел на него. «Что? Иначе что?» Я не слишком хорошо помнил способности Апофиса. Я только знал, что он был одним из трех самых злых драконов, которые только существовали. Ему также была подвластна тьма, настолько я помню. Вода растворяет все, с чем соприкасается. Она достаточно сильна, чтобы пробить защиту даже существа божественного класса, — пробормотал Аджука в ужасе. «Весьма опасно», — сказал я, глядя на Апофиса. Вода все еще капала с его тела и медленно падала на землю. Серафол продолжала замораживать воду, а мой старик, казалось, отчаянно пытался убить Апофиса. Хотя рана, нанесенная Нэнокиримару, не могла быть исцелена, тело Апофиса все еще было большим. Если бы Апофис был в человеческой форме, возможно, мой старик смог бы легко его обезглавить. Возможно, именно по этой причине Апофис продолжал атаковать в своей драконьей форме. «Помогу-ка им немного. Хотя я слегка устал после использования крушителя баланса, я все еще мог использовать карму Телоса на максимальную мощность». Я вытянул правую руку в направлении Апофиса и сказал: «Вероятность того, что вода причинит кому-то вред, равна нулю». Аджука понял, что я сделал, и активировал свою формулу Конкоры. Он начал менять черную воду на обычную. Серафол посмотрела в нашу сторону, улыбнулась и крикнула: «Спасибо». За ее спиной начал формироваться большой магический круг. Магический круг был окрашен в синий цвет, и из него появился большой ледяной шип. «Руэрр!» — прорычал Апофис и снова попытался освободиться от льда, но это было бесполезно. Мой старик понял, что Серафол хочет закончить битву, поэтому он полетел к голове Апофиса и приземлился на нее. Приземлившись, он ткнул в него Нэнокиримару, насмехаясь над ним. «Эй, ты же дракон, так, тогда почему ты такой слабый?» Затем он поднял Нэнокиримару и ударил Апофиса прямо между глаз. «Ты, Нурарихён!» Апофис, который до сих пор только ревел, закричал, неконтролируемо сотрясая свое тело. Тряска разрушила лед, покрывавший его, и его чешуйки начали падать одна за другой. «Ха-ха-ха-ха, так ты и говорить умеешь. Ты даже жертвуешь своей чешуей, чтобы освободиться от льда. Не смей бежать». Тьма начала быстро расширяться от его тела и образовала сферу, реку. «Давай тоже вступим в бой. Мы не можем позволить ему создать барьер», — крикнул мне от жука и послал шквал магии в сторону Апофиса, пытаясь помешать созданию барьера. За дело. Я использовал тауки и покрыл грамм синдзюцу, прежде чем броситься на Апофиса. Я также использовал карму Телоса, чтобы увеличить вероятность того, что грамм убьет Апофиса. Вдалеке мой старик несколько раз ударил барьер, прежде чем остановиться и посмотреть на Серафолу. «Серафолу!» — крикнул он и получил короткий ответ. «Начали!» Ледяной шип. Массивный ледяной шип с небывалой скоростью выстрелил в сторону Апофиса, прятавшегося за темным барьером. От атаки моего старика барьер покрылся трещинами, но этого было недостаточно, чтобы пробить его. Тут появился я. Я оказался перед барьером и впечатал в него грамм. Треск. От барьера раздался звук бьющегося стекла, как только грамм соприкоснулся с ним. Апофис удивился, когда я легко разрушил его барьер и повернул голову ко мне. Это было ошибкой. Ледяной шип, посланный Серафол ранее, ударил в голову Апофиса сбоку, пробив череп. Кровь вылилась и замерзла одновременно. Хгагов. Апофис издал пронзительный крик. Он умер почти мгновенно от атаки Серафолу. «Ура!» — радостно воскликнула Серафолу, вскидывая руки к небу. «Ха! Значит, такова сила злого дракона», — сказал мой старик, глядя на труп Апофиса, который медленно падал на землю. Было забавно. Я подошел к своему старику и встал рядом с ним. Я первым убил своего врага. «Так что угости меня позже, старик». Когда я упомянул об этом, мой старик вздохнул и скрестил руки. «Ничего не поделаешь. Как насчет порции рамена?» Он передал Ненокеримару обратно мне. Я отозвал грамм, прежде чем взять обратно Ненокеримару, и ответил: «Не откажусь. В таком случае, давайте побыстрее закончим битву». Глава 218. Очистка 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. От жука и Серафолу подошли к нам с улыбкой. Последняя излучала радостную ауру, которую она не могла скрыть, и воскликнула: «Спасибо, Рикун, я спаслась благодаря тебе и твоему отцу. Большущее спасибо». «Пожалуйста», — ответил я с улыбкой, — «в конце концов, у нас с ними тоже есть некоторая вражда». «А?» — спросила Серафолу, сбитая с толку. Она уже собиралась открыть рот, но тут вмешался мой старик. «Ха-ха-ха-ха, просто у нас возникла небольшая проблема по пути сюда. Наткнулись на армию муравьев, которую мне пришлось уничтожить». «Армия? Так было еще подкрепление», — воскликнула Джука, удивленный тем, что сказал мой старик. «Ага», — ответил мой старик, не потрудившись скрыть этот факт. «Хотя скрывать там было нечего. Мы буквально оказали им услугу, уничтожив армию вражеского подкрепления, так что им стоит нам отблагодарить. В частности, от жука, он даже не поблагодарил во второй раз. Этот парень, должно быть, решил, что поблагодарить меня было достаточно, и не потрудился выразить свою благодарность моему старику. Не то чтобы я нуждался в его благодарности. Мы преследовали одну и ту же цель. Их целью было победить и выжить в этой войне, а моей целью было уничтожить тех, кто знал о заколке Широни. Конечно, есть еще Аид, но он уже не представит нам угрозу, я думаю. Он ничего не сделает нам после такого, я был в этом уверен. Он, наверняка, получил отчет от Танатоса о моей силе и, возможно, от мрачных жнецов, которые проскользнули в подземный мир и наблюдали за боем. Что важнее, можете ли вы сказать нам об отличии между двумя армиями, которые сражаются под нами? — спросил я, глядя в глаза Аджуке. «Хаэм, если они нападают на тебя, то значит, враги, разве нет?» — ответила Серафолу, наклонив голову. Я вытаращился на нее. Она выкинула какую-то ерунду. Если судить по ее логике, то все на поле, кроме них, были моими врагами. «Эй, почему ты так на меня смотришь?» — крикнула она, указывая на меня. «Я хочу сказать, что все демоны нападали на любого подозрительного йокая, который внезапно появлялся посреди поля боя. Они объявляли о моем появлении и нападали на меня, чтобы убедиться, что я не их враг. Те, кто находится на поле боя, всегда на взводе. Каждая сторона подозревала меня в том, что я на стороне их врага, так как это было самым безопасным, но и самым худшим решением. Худшим, потому что тем, кто планировал вмешаться, в данном случае был я. Разумеется, он на тебя так смотрит. В конце концов, ты сгородила какую-то ерунду, а Джука покачал головой. Если ты говоришь, что они могут напасть на любого, кто атакует их, тогда все, кто ниже, окажутся их врагами, ибо они обязательно нападут на них из-за того, что они отличные от нас расы, он продолжил объяснять, и глаза Серафол расширились в понимании. О, виновата, мне стоило об этом подумать, совсем забылась из-за нынешней ситуации, мне жаль. Что ж, она хотя бы поняла, Серафол значится как самый занятый демон из-за ее положения дипломата, все вопросы, касающиеся мирной конференции, доверяются ей, так что, учитывая ее утомительную работу, я бы не стал винить ее за ошибку. Истощение убивает. После прихода в этот мир я даже забыл об этом, но в моем предыдущем мире я всегда пахал ради денег. Ну, так как же мне отличать врага от союзника? Вам, само собой, не понравится, если я начну бесчинствовать там, внизу, не так ли? Усмехнулся я, пристегивая Ненокеримару к поясу. Насчет этого, от Жука, казалось, колебался, прежде чем посмотреть вниз на поле боя. После окончания битвы со злыми драконами, мы могли смотреть на поле боя без помех, между нашими союзниками и врагами есть лишь небольшая разница, наши обладают лучшим снаряжением. Понятно, я кивнул, указывая на Аджуку, и как мне это поможет? Ты что, черт возьми, издеваешься? Скажи мне нормально, что у тебя имеется какая-то идентификация для твоей армии. Этот парень, должно быть, сейчас издевается надо мной, откуда я могу знать? Какое снаряжение лучше? Йокай никогда не использовали доспехи, а я в своей жизни держал только деревянные мечи, Ненокеримару и Грам. Вот почему я слегка колебался с ответом. К сожалению, мы знаем, по крайней мере, какое снаряжение используют наши союзники. Я могу немного рассказать тебе об этом, сказала Джука. Как? Они используют что-то вроде металлических доспехов, а враги вообще ни во что не облачены, потому что я вижу на них только одежду, а не чертову броню. Хотя я сказал это, на самом деле я уже нашел разницу между армией врага и союзников. Мой старик даже тихо хихикал позади меня, держа рот на замке. Просто было забавно подшучивать над сатаной, особенно над таким серьезным парнем, как Аджука. Теперь я понимал чувства Нурарихена, когда он издевался над каждым своим врагом. Мне следовало делать это чаще с самого начала. Аджука, казалось, заметил, что мой старик смеется и прищурился. Когда он так посмотрел на меня, я пожал плечами и усмехнулся. Прости, не смог сдержаться. В конце концов, вы оба слишком чопорны для войны. Война должна вестись с мужеством. Я помнил такую цитату от кого-то великого, но не помнил его имени. Может, это вообще я сказал, но в этом мире война не должна вестись с одним лишь мужеством. Нужна еще сила и щепотку юмора, чтобы поддерживать боевой дух армии, а индивидуальная сила могла в одно мгновение изменить ход войны. Данный случай был именно таким. Самым сильным демоном среди войск был максимум демон высокого класса, а это означало, битва будет легкой. «Не переборщи», — воскликнул я, улыбаясь. Глава 219. Очистка 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. После того, как я это сказал, я убрал свою точку опоры и упал с неба, плюхнувшись прямо в центр поля боя на землю. Аджука и Серафол удивились, увидев, как я падаю с неба. Забавная реакция. Я хотел бы видеть больше таких выражений, но пора за работу. Моему старику хватило одного сражения против целой армии и победы над Апофисом, и теперь настала моя очередь показать свою силу. Немного отдохнув, я восстановил большую часть своей энергии. Я не стал снова использовать свой крушитель баланса. Точнее, мне и не нужно было его использовать. Сгодится и страх, а еще мои йокайские способности, такие как йодзюцу и, возможно, микёшису и сакура. Мой старик использовал эту технику, чтобы справиться с армией подкрепления, так что я должен, по крайней мере, показать свою версию, которая, очевидно, была сильнее из-за того, что у меня имелось святое пламя, испепеляющий гимн. Простые демоны взглянули на меня, упавшего с неба на большой скорости. Союзники, как и враги, были в замешательстве. Как я и предполагал ранее, они не знали, союзник я или враг. Я излучал энергию Йокая. Демоны из фракции старых владык Маа должны были помнить инцидент с Куракой, а те, кто принадлежал к новым сатанам, наверняка помнили инцидент с Никоматами. Должно быть, они подумали то же самое, почувствовав энергию, которую я выплеснул. Однако вскоре враги и союзники поняли, за кого я, поскольку Аджука и Серафолу встали рядом со мной. Их скорость теперь была выше, потому что они использовали свои крылья. «Эй, чего ты добиваешься?» — крикнула Серафолу сзади. В ее голосе слышалось беспокойство. «Чего добиваюсь?» — спросил я, обернувшись. Мои губы скривились в широкую ухмылку от уха до уха. Затем я сказал: «Я собираюсь устроить резню». «Резню?» Я проигнорировал Серафолу и покрыл свой клинок страхом. Затем посмотрел вперед и послал летящую полосу в сторону группы врагов вдалеке. Атака пролетела с невероятной скоростью, мгновенно убив группу врагов. В этот момент они, наконец, догадались, что я был подкреплением армии сатаны. «Остановите его, он опасен, убейте его сейчас же», — крикнул вражеский демон, похожий на командира, и указал на меня. «Атакуйте его, убейте». Они начали повышать голос и послали в мою сторону шквал магических пуль. Мой старик наблюдал сверху, сидя и посмеиваясь надо мной. «Черт, сейчас я покажу ему, кто лидер йокаев». Я слегка нахмурился и создал барьер с помощью йодзюцу, блокируя все магические пули, направленные в меня. Магические пули встретили мой барьер из дзюцу и исчезли. Они надулись, как воздушный шарик, проткнутый иголкой. «И это все?» — подразнил я, ухмыляясь. «Вам, видимо, не хочется подходить ко мне, тогда позвольте мне подойти к вам». Я двинулся быстрее, чем раньше, топнув ногой об сгустившийся воздух позади себя. Мой рывок создал небольшую ударную волну, которая толкнула Серафолу и Аджуку, летевших прямо за мной. «Что? Ша?» Серафолу и Аджука удивились. «Я даже тауки не использовал и просто плюхнулся прямо в середину вражеской шеренги». Мое приземление вызвало небольшое землетрясение, заставив некоторых демонов споткнуться. «Ха-ха-ха-ха, давайте повеселимся, ребята!» — крикнул я, посылая 360-градусный летящий взмах, убивая врагов вокруг себя одним ударом. Боевой дух союзной армии был немного понижен, но увидев мой удар, они повысили голос. «Да, уничтожь их, раздави этих неблагодарных ублюдков! Слава новым сатанам! Слава нашей армии! Да здравствует Спаситель! Кья, жги, красавчик!» Некоторые крики смешивались с похвалой в мой адрес. Они реально знали, как порадовать. Теперь я был разгорячен, в буквальном смысле этого слова. Фиолетовое пламя просочилось из моего тела в левую руку, создав фиолетовую чашу, наполненную жидкостью, похожей на пламя. Я мог двигать испепеляющий гимн как угодно, поэтому создать что-то вроде чешуобразного пламени было легко. Обычно Мейкёшису и Сакура нуждалась в лучшем саке йокаев, духовном саке. Это объяснялось тем, что духовное саке может хорошо гореть в сочетании со страхом. Все потому, что при изготовлении саке йокаи использовали свою энергию. Однако испепеляющий гимн работал как замена. Демоны вокруг меня почувствовали что-то странное от моего огня, и Аджука, знавший, что за пламя было на моей руке, крикнул своей армии: «Убегайте, уходите от этого парня». «О, забыл сказать, бегите, ребята, а то сгорите до хруста, если окажетесь рядом со мной». Союзная армия начала бежать, как и враги, конечно. Они услышали наш крик, но об этом можно было легко позаботиться. Они бежали в разные стороны, поэтому от меня требовалось лишь одно – создать барьер, чтобы заблокировать им путь. Теперь они были заперты внутри барьера, в то время как союзная армия смогла убежать от меня. Кажется, время пришло. «Ауги, Мейкёшисуи, Сакура». Я коротко дунул в чашу пламени, и огонь завыл, пожирая всех в округе, исключая меня. Их тела мгновенно превратились в пепел, когда фиолетовое святое пламя коснулось их, не оставив после себя ничего, даже пепла. Наконец, пламя исчезло, и я стоял на земле, глядя на Серафолу и Аджуку, которые с недоверием смотрели на меня. «Видишь, резня, глава 220, наконец-то мир». Ссылка на Patreon автора, https://patreon.com/raizarp. После того, как я убил всех врагов, союзная армия громко закричала: «Мы победили! Да здравствуют сатаны! Да здравствует Спаситель! Наконец-то! Их больше нет!» Демоны обнимали друг друга, а некоторые из них стреляли в небо магическими пулями, создавая фейерверк. Серафолу и Аджука подошли ко мне. На их лицах были написаны благодарности и изумление. «Даже не верится, что ты так быстро разобрался с ними», — пробормотала Серафолу, оглядывая окрестности. «Ты использовал святое пламя». «Да, испепеляющий гимн», — ответил я ей кивком. Испепеляющий гимн являлся святым пламенем, Это было им известно, а демоны испытывали слабость против святых предметов, какими бы они ни были, а святое пламя было самым лучшим святым предметом. Святая энергия испепеляющего гимна была лишь чуть ниже, чем у истинного Лангина. При одном прикосновении к испепеляющим гимнам тело демона сгорало в небытие, и от него не оставалось даже пепла. «Просто абсурд», — заявила Джука, оглядывая окружающую нас местность, которая все еще была заполнена фиолетовым пламенем, горевшим тут и там, потому что я еще не стер его, даже я не смог бы уничтожить такую большую армию за короткое время. «Никудышная у тебя магия, ха!» Мой старик внезапно появился рядом со мной и усмехнулся над словами Аджуки, «даже наша техника получше будет, только у Сазикса имеется способность, которую я признаю, его разрушение лучше, чем наша секретная техника, его разрушение сильно, но с точки зрения магии и знаний, я уверен, что опережаю его», сказала Джука, не желая проигрывать Сазиксу. Он гордился тем, что находится на вершине, и это проявлялось в его словах. Он оправдывал ожидания от сатаны, которому предлагали титул Люцифера до Сазикса. Однако он отказался от титула из-за того, что проигрывал Сазиксу в харизме. Поэтому он согласился на титул Вельзевула, а не Люцифера, хотя он мог бы им быть, потому что тоже был сверхдемоном, как и Сазикс. В любом случае, я не поверил ему, когда он сказал, что не может вот так мгновенно уничтожить армию. С его формулой Конкоры он мог перенаправить все атаки и легко уничтожить своих врагов. Но его формула была бы бесполезна против моей кармы Телоса и страха, потому что он, само собой, не понимал, как работает страх. А мы, Йокай, искусны в страхе. Если бы он случайно перенаправил страх обратно на нас, мы бы легко справились с ним, так как страх является частью нас, и был простой способ противостоять ему, используя более сильный страх. Давайте на этом остановиться. Наконец, война и зачистка в подземном мире закончились. Осталась еще земля. Позвольте мне связаться с кое-кем, сказал я, отпуская Ненокиримару. Он исчез в луче света, а я скрестил руки внутри своего кимоно. Стоя на месте, я связался через телепатию с Куракой, которая сейчас сражалась на земле. Курака, как там дела? А, Рику сама, ня. Мы почти закончили. Хагорома, Гицуна и Цучигума только что погнались за теми, кто убежал от битвы. Кроме того, один и другие одолели Лаки и запечатали его. Вот так, значит, все хорошо, включая Широни. Широни, да, с ней все хорошо, но почему вы спрашиваете о ней, Рику сама? Судя по всему, на этот раз цель врага – ее заколка. В любом случае, скажи мне, если что-нибудь случится, ня. К счастью, они даже близко не подошли к Широни. Хорошо, но все равно, пожалуйста, будь начеку и держись рядом с Широни. Я рассчитываю на тебя. Конечно, ня. Я прервал телепатию после энергичного ответа Кураки. Серафолла и Аджука отправились к своим подчиненным, чтобы поздравить их с победой и разобраться с последствиями. Хотя сражения в подземном мире были обыденностью, что-то вроде войны, в которой солдаты были вынуждены участвовать, являлось редкостью. Поэтому, чтобы сохранить их лояльность, лидеру приходилось вознаграждать их жалованием или какой-то наградой. Это также было одной из причин, по которой Йокай устраивали вечеринки каждый раз, когда возвращались с боя. Я тоже не возражал против вечеринки, если это могло усилить лояльность моих подчиненных и поддержать их высокий боевой дух. Но, думаю, для демонов что-то вроде зарплаты было мелочью. Они чертовски богаты и способны построить любой особняк за вознаграждение, когда захотят. Мой старик стоял рядом со мной и смотрел на Аджуку и Серафолу, которые занимались своими подчиненными, скрестив руки внутри своего кимоно. «Ну что, идем домой?» – спросил он. «Я ожидал какого-то большого сражения. Вот почему я отправился в кругосветное путешествие с этой обезьяной. Однако, если честно, я разочарован. Лучше радуйся, что все обходятся без масштабной битвы, старик», – ответил я, ухмыляясь. Часть меня также ожидала крупной схватки, как это было у меня с Резевимом, но такого не намечалось, поскольку я расправился с врагом до того, как он смог приступить к осуществлению своего плана. Из-за того, что я разрушил все их планы и убил их верховного лидера Резевима, у бригады Хаоса не осталось другого плана, кроме как получить исследование сверхдемона из заколки Широни. Они совершили ошибку, напав на нас прямо на мирной конференции. Их план был хорош тем, что разделил наши силы, стоит похвалить их за это. Пришло время для мира, старик, я посмотрел на небо, вспоминая то, что сделал за последние несколько дней. Это правда. Ну, можно и успокоиться на некоторое время. Я думаю, он слегка улыбнулся. Я заметил в его улыбке нотки меланхолии. Полагая, он тоже желал покоя. Ну, в любом случае, почти все закончилось. Думаю, я тоже заслужил отдых. Глава 221. Последняя вечеринка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. После того, как дела в подземном мире были закончены, я телепортировался обратно на Землю вместе со своим стариком. Мы телепортировались в Колизей, где Азазель, Михаил и Сазикс разбирались с последствиями битвы на Земле. Ситуация была довольно хаотичной. Демоны и падшие ангелы устраняли повреждения, нанесенные окрестностям, а ангелы изо всех сил пытались исцелить раненых йокаев, экзорцистов и самих себя. Поскольку они не могли исцелять демонов и все еще были в плохих отношениях с падшими ангелами, они стали им помогать. К счастью для демонов, Цуню-кун исцелил их с помощью своего синдзюцу. Все их раны мгновенно исчезли, и они были готовы чинить Колизей и окрестности. Не говоря уже о том, что из-за того, что масштаб битвы слишком далеко отошел от основного поля боя, некоторые части Рима попали под огонь. Демоны и падшие ангелы также должны были их восстановить. Боги вернулись в свои владения, включая Аматерасу и Сусанаа. Цура, Курака и Широни подошли ко мне с улыбками на лицах. «Рику сама, ня!» — крикнула Курака, размахивая рукой. Я посмотрел на них и заметил, что с ними также была и Сицура. Когда она встретила мой взгляд, она низко склонила голову, остановившись на своем пути. «Что ж, оставлю тебя с ними, сопляк. Я хочу поскорее вернуться в наш особняк». Мой старик похлопал меня по плечу и ушел с ухмылкой. «Да, отдохни», — ответил я, а затем направился к девушкам. «Йо». Я поднял правую руку и поприветствовал их, когда они появились передо мной. «Рику сама, рада видеть вас в добром здравии. Вы уже разобрались с делами в подземном мире?» — спросила Цура с ноткой беспокойства в голосе. «Все кончено, Цура. Спасибо, что беспокоишься», — ответил я, протягивая руку к ее голове и поглаживая ее. Похоже, ей это понравилось, так как она закрыла голову и наклонилась ближе ко мне. «Ах, это нечестно, ня, я тоже хочу». Курака взяла мою вторую руку и положила ее на свою голову, прижавшись к ней. Я улыбнулся и также погладил ее. Прошло много времени с тех пор, как я делал что-то подобное. Каждый день был наполнен боями, тренировками и выработкой стратегии. Честно говоря, это были суматошные дни, потому что я хотел как можно скорее покончить с бригадой хаоса, чтобы создать будущее, в котором я смогу большую часть времени сидеть дома. То, что меня отправили в Академию Куа, стало тем крючком, что создала эту ситуацию, заставив меня вступить в отношения с тремя фракциями. Если бы я не совал нос в это дело, все бы так не обернулось, но я никак не мог пропустить нечто столь интересное, так ведь, в любом случае, все это было позади. И теперь я мог наслаждаться покоем с Куракой и Цурой. «Ммм, Рику-сенпай», — позвала Широни. Я посмотрел на нее и спросил. «Да, я слышал от Куракини и Самы, что в этот раз враг нацелился на мою заколку, и вы знали об этом. Поэтому вы и отправилась в подземный мир, чтобы разобраться с ними, верно?» Я взглянул на Кураку. Она все еще наслаждалась моими поглаживаниями, поэтому я убрал руку. «А, ня», — она подняла на меня глаза. «Почему вы остановились, ня?» «Ты сказала Широне, что враг нацелился на ее заколку». «Да, ня». Я подумала, что стоит сказать ей, чтобы она была осторожна. Что ж, она не ошиблась. Я просто не ожидал, что Курака расскажет об этом Широне. Обычная Широне, вернее, прежняя Широне, когда она еще служила Риас, наверняка винила бы себя и решила сдаться, чтобы свести потери к минимуму. Но я был рад, что на этот раз она так не поступила. «Понятно», – пробормотал я, – «не беспокойся об этом, Широни. Это моя работа, защищать нашу семью», – я ухмыльнулся. «Ммм, спасибо, ни за что». Я также убрал руку с головы Цура и скрестил руки. «Ну тогда, где Цучигума и остальные?» – спросил я ее. Цура, как профессиональная служанка, быстро пришла в себя и ответила, «Они снаружи Колизея. Похоже, они нашли хороший магазин и решили прихватить несколько ликеров, пока они там». «Ха-ха-ха-ха, отлично, давайте выпьем на славу, война закончилась». Я громко рассмеялся и вышел за пределы Колизея. Пока я шел к выходу, Три лидера трех фракций заметили меня и слегка кивнули в знак благодарности. Я ответил им взмахом руки и жестом пригласил выпить с нами. Однако они, к моему удивлению, отказались. Даже Азазель отказался, потому что им еще предстояло позаботиться о последствиях. С этим ничего нельзя было поделать. Нам, Йокаем, ни о чем было заботиться, потому что это была не наша территория, и нам было на это наплевать. Кроме того, три фракции лучше справлялись с последствиями с помощью своей магии, так что, думаю, мы были не нужны. Когда я оказался за пределами Колизея, меня приветствовали громкие возгласы Йокаев. Рику сама явился. Он здесь, ребята. Рику сама. Давайте выпьем все до дна. Ха-ха-ха-ха-ха. Да здравствует клан Нура. Мы выиграли войну. Йо, тебя слишком долго не было. Сучигума поднял большую банку, наполненную ликером, глядя на меня. Да, я только что уничтожил две большие армии вместе со своим стариком и убил двух злых драконов. Дай мне немного времени, ладно? Фу-фу-фу, вот как, но мы тоже много чего уничтожили, Хагорома Гицуны усмехнулась. Она сидела рядом с Киокацу на макушке Гашадакура. Ну, я этого не видел, я сидел рядом с Цучигума и Гашадакура, а Цура и Курака сидели по бокам от меня. Широни села рядом с Куракой и огляделась вокруг, прежде чем взять чашку саке у Йокая из нашего клана. Она отпивала глоток за глотком, казалось, немного колеблясь. Однако мне ее жест показался милым. Она настолько привыкла к йокайской жизни, что присоединилась к нам, чтобы выпить, хотя и не слишком привыкла к этому. Рику сама, просто начните вечеринку, и давайте пить до упаду, крикнул Атаба, и Куратаба, сидевший рядом с ним, кивнул. Точно, пробормотал он, ничего не поделаешь. Я усмехнулся. Вот, Рику сама, Цура протянула мне чашку саке, которую я взял, кивнув головой. Я поднял чашку в руке и крикнул: «За нашу победу! Выпьем! Выпьем!» Закричали за мной Йокай, и мы начали вечеринку. Это была наша последняя вечеринка. Последняя вечеринка в честь победы. Следующая вечеринка будет посвящена нашему миру и счастью. Конец.